или пшеничными хлопьями, компот из различных фруктов. Пятница, обед, рыба, рис, кефир, фрукты. Ужин, овощной суп, омлет. Конец 118 страницы. Суббота. Обед. Мозги, стручковая фасоль, брынза, фрукты. Ужин, похлебка, чернослив. Воскресенье. Обед. Бифштекс рубленый, овощи, кефир, фрукты. Ужин, овощной суп, взбитые сливки. Для детей от 1,5 до 2 лет. Понедельник. Обед. Помидоры или другие овощи. Яйцо всмятку, рис с тертым сыром. Сладкий сырок. Фрукты. Ужин. Морковный суп. Манная каша. Фрукты. Вторник. Тертая морковь. Бифштекс, рубленный с картофелем. Сыр твердый. Фрукты. Ужин. Овощной суп, печенье, фруктовый компот. Среда. Обед. Овощи. Котлета из говядины, картофельное пюре. Кефир, фрукты. Ужин. Суп протертый, яйцо всмятку, печенье с медом. Четверг. Обед. Свекла протертая. Телячья печень, стручковая фасоль. Кефир, банан. Ужин. Овощной суп, печенье со сливочным маслом, взбитые сливки. Пятница, обед, тертая морковь, рыба, овощное рагу, сладкий сырок, чернослив. Ужин, суп из манной крупы, овощи, фрукты. Суббота, обед, овощи, ветчина, брынза, фрукты. Ужин, суп с кукурузными хлопьями, омлет из 1 яйца, фрукты в сиропе. Конец 119 страницы. Воскресенье. Обед, помидоры или другие овощи, жареная телятина, пюре, сыр мягкий, фрукты. Ужин, овощной суп, рис, сливки взбитые. Нарушение в пищеварении детей после 4-месячного возраста. Пищеварительный тракт малыша вначале крайне чувствительный и легко ранимый, после 3 месяцев жизни успокаивается и укрепляется. Его деятельность становится более регулярной. Срыгивание, которое вначале происходит так часто, их иногда называют привычной рвотой новорожденного, практически исчезает. Одно из наиболее неприятных нарушений в пищеварении ребенка, вскармливаемого искусственно, — понос, проходит по мере того, как разнообразится пища. Мы советуем рано начинать кормить детей кашами только для того, чтобы устранить часто возникающее расстройство пищеварения у малышей, которое вызывает коровье молоко. Но не у всех детей каши помогают прекратить понос. Некоторые дети плохо переваривают каши, поэтому необходимо сократить и этот период, чтобы дальше перейти к овощам и фруктам. Овощи и фрукты надо вводить в меню не резко, а постепенно, так как они также могут стать причиной поноса у малыша. Только к концу 1 года жизни, когда ребенок привыкает есть разнообразную пищу, расстройство желудка у него чаще всего бывает незначительным или случайным явлением. К этому времени обычно исчезают и запоры желудка. Но если они все-таки случаются, мама должна немедленно изменить питание малыша и в том, и в другом случае. Если у ребенка запор, то советуем дать ему свеклу, фрукты, мед. Появились признаки поноса. Мама даст ему рис, свежее тертое яблоко, размятый банан, морковь, айвовый конфитюр. Не подумайте, что после годовалого возраста на понос малыша можно не обращать внимания. Просто нет необходимости волноваться так, как волнуются все мамы, когда малышу только 1 месяц. Лечению расстройства желудка годовалого ребенка помогает правильно составленное меню. Конец 120 страницы. Хорошо ли малыш питается? Чтобы узнать, хорошо ли ребенок питается, необходимо в течение всего первого года его жизни, как мы уже говорили,